Вернусь не скоро. 2. Вступление. В густой чаще соснового леса, среди могучих стволов, явилась сияющая полусфера, в несколько раз превышающая высоту деревьев. Через мгновение по светящейся поверхности прошла рябь, а затем она лопнула, словно мыльный пузырь, оставив на этом месте ровную, как зеркало, круглую площадку из белого камня. В центре этого круга, паря в полуметре над землей, висел небольшой шар. Его гладкую поверхность украшал отпечаток руки, словно приглашая прикоснуться к себе. Прошло еще несколько мгновений, и словно из ниоткуда рядом с этой сферой появился рыжеволосый худощавый парень. Под его глазами виднелись темные круги от недосыпа, а серый оттенок кожи намекал на полное истощение. Появившись, он не двигался несколько минут, внимательно изучая череду сообщений, появившихся перед его глазами. Установка языкового пакета завершена. Начинается установка системы. Идет установка системы. Установка системы прошла успешно. Идет первичная инициализация вида. Ошибка. Вид определен как Human. Идет расчет потенциала вида. Потенциал вида определен как наивысший. Идет расчет бонусов вида. Ошибка. Бонусы вида определены. Вид. Human. Возраст. 4. Сама. Класс. Неопределен. Очки репутации. 0. Уровень. 1. Умения. Нет. Навыки. Быстрые расчеты. 5. Абсолютная память. 8. Базовые характеристики. Интеллект. 20. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость. 1. Ментальная сила. 0. Восприятие. 1. Второстепенные характеристики. Нет. Бонусы вида. Скорость обучения плюс 50% от базового показателя. Скорость получения опыта плюс 50% от базового показателя. Несовместимость с ментальными способностями. Титулов нет. Доступны задания системы. Активируйте терминал системы на планете Земля. Награда. 1000 кредитов. 10 очков репутации. Уникальное. Заработайте 1 первичное. Очко второстепенных характеристик. Награда. 10 кредитов. Повторяемое. Заработайте 1 первичное. Очко умений. Награда. 10 кредитов. Повторяемое. Заработайте 1 первичное. Очко навыков. Награда. 10 кредитов. Повторяемое. Спустя пару минут, прочитав и обдумав все, Максим огляделся и внимательно присмотрелся к парящей перед ним сфере. «Думаю, это и есть терминал. Вот только стоит ли сейчас это делать?» Пробормотал он вслух, не отрывая взгляда от сферы. Он был здесь один, и по инструкции ему следовало бы выйти из системы и доложить обо всем увиденном. Но природное любопытство оказалось сильнее, и он положил руку в углубление, которое идеально подходило под его худощавую костлявую ладонь, вплоть до миллиметра. «Вы хотите активировать терминал системы на планете Земля?» Появилась надпись перед его глазами, и Максим мысленно согласился. Вокруг рыжеволосого парня словно из воздуха начали материализоваться сначала белые стены, затем потолок в форме полусферы. Вскоре вместо парящей сферы возник большой экран, на котором замерцали символы. Помещение оказалось небольшим, около 5 метров в длину, ширину и высоту, с белыми гладкими стенами, от которых исходило мягкое свечение. Кроме экрана в комнате ничего не было, и тишина здесь была почти осязаемой. Вы выполнили задание «Активируйте терминал системы на планете Земля». Получена награда. 1000 кредитов, 10 очков репутации. Появилась надпись перед глазами. Получено новое задание. Установите пространственный портал с ядром системы. Награда. 100 кредитов. Получено новое задание. Получите ИД-карту при помощи терминала. Награда. 10 кредитов. Получено новое задание. Установите терминал приема ресурсов. Награда. 100 кредитов. Получено новое задание. Установите терминал обучения. Награда. 100 кредитов. Спустя пару минут Максим держал в руке небольшую карту из непонятного материала, который точно не был ни пластиком, ни металлом. Максим Чижик. Класс. Уровень. 1. Кредиты. 500. Задание «Получить ИД-карту из терминала системы» выполнено. Награда. 10 кредитов. Снова появилась надпись перед его глазами, и сумма кредитов на карте изменилась на 505. А это еще почему? Подумал парень, смотря на количество кредитов, которое было в половину меньше обещанного. Через пару десятков минут изучения функционала терминала загадка была решена. Оказалось, дело было в базовом налоге, который, по умолчанию, составлял 50% от суммы. Но самое интересное заключалось в том, что баланс базы на терминале составлял не 505 кредитов, как ожидалось, а 16 455 кредитов. Еще через пару минут Максим разобрался окончательно. В списке поступлений было указано, от кого и когда были получены кредиты. Помимо самого Максима Чижика, в списке фигурировал лишь один человек, Даниил Таранов. Причем все поступления пришли одновременно с теми 500, что он получил за активацию терминала. Допрыгался наш Данила-путешественник, зловещей ухмылкой произнес Максим, смотря на имя и фамилию их неожиданного спонсора. После этого он изменил налоговую ставку для Даниила Таранова, пилота легкого межзвездного корабля 7 уровня до 90%. Максим хотел бы установить ее на 100%, но система этого не позволяла, поэтому он выставил максимально возможное значение. Затем, с сожалением цокнув языком, он отметил отсутствие новых поступлений. В этом не было ничего удивительного, задним числом на Земле законы тоже не действуют. Максим с головой погрузился в изучение терминала управления, осваивая все его функции. Он обнаружил, что терминал приема ресурсов позволяет зарабатывать кредиты для базы. К примеру, за 1 килограмм биоматерии полагался 1 кредит, за 1 килограмм железной руды – тоже 1 кредит. А вот за 1 грамм палладия давали уже 10 кредитов, а за некоторые редкоземельные металлы, вроде лютеция, цена взлетала до 100 кредитов за грамм. Терминал также позволял продавать энергию, но пока Максим не разобрался, как именно это делается. А вот выполнить задание на постройку портала в ядро системы Максим не смог. Просто цена этого портала была установлена аж в 1 миллион кредитов. Если бы это было в реальном мире, то добыть столько кредитов не представляло сложности. 1000 тонн железной руды не так уж и сложно любому государству, даже не имеющему развитой промышленности. Но тут это было на данный момент почти невыполнимой задачей. А еще можно было за 1000 кредитов создавать сколько угодно терминалов приема ресурсов, которые будут начислять кредиты даже не находясь рядом с базой. По мнению Максима, это сделано, чтобы можно было добывать ресурсы с других объектов, в том числе и за пределами Земли. При этом можно было сразу устанавливать, сколько кредитов получает сдающий, а сколько пойдет на баланс базы. Долго не думая, Максим потратил 1000 кредитов и установил терминал приема ресурсов, выполнив еще одно задание. Задание «Получить и установить терминал приема ресурсов» выполнено. Награда. 100 кредитов. Вы достигли 2 уровня. Получено 1 очко репутации. Получено 1 очко базовых характеристик. Получено 1 очко второстепенных характеристик. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко умений. После выполнения этого задания Максим увидел новое для себя сообщение и принялся распределять очки. Над тем, что делать с очками, Максим долго не думал, и повысил интеллект и быстрые вычисления на 1 каждое. Система была сродни игровой, хотя Максим сильно не увлекался играми. В детстве он провел приличное время в разного рода РПГ, правда, продлилось это ровно до того момента, пока он серьезно не занялся наукой и исключил это бесполезное, по его мнению, занятие из своей жизни. Освоив основы работы терминала, Максим покинул скромное строение базы и направился к краю платформы. Чувство легкости в теле переполняло его. Система, оценив его по всем параметрам, присвоила ему 1 в каждом из показателей – силы, ловкости и выносливости. До этого же, если честно, его характеристики были ближе к 0, чем к заветной 1. Через 20 минут Максим натаскал к базе веток, листьев, найденных неподалеку камней и даже немного земли. Все это нужно было, чтобы проверить работу терминала по приемке ресурсов. Вы сдали 1 килограмм биоматерии. Ваша награда – 1 кредит. Только когда он закинул в приемщик все, что натаскал, на его карту перечислили 1 кредит. Что ему достался всего 1 кредит, ничего удивительного не было. Он сам установил такое распределение награды. А вот вес всего, что он сдал, сильно превышал заветные 2 килограмма и был ближе к 10. Видимо, биоматерии даже в траве и листьях было, по мнению системы, куда меньше, чем общий вес. А камни терминал вообще отказался принимать, видимо, расценив их как бесполезный материал. Еще через 3 часа из капсулы обучения появился Максим и рухнул без сил. Ее он тоже разместил, получив награду за выполненное задание. Вот только он выбрал для тренировки силу, подумав, что поднять эту находящуюся на минимальном уровне характеристику будет легко, но оказалось, что для обучения ему пришлось, как и в жизни, тягать тяжести. Он, конечно, старался, но через пару часов по тагонке сдался и покинул капсулу, окончательно убедившись, что физическая сила это не его. Отдышавшись, Максим принялся дальше обустраивать базу. Первым делом он установил торговый терминал третьего порядка и пищевой терминал такого же уровня. В пищевом терминале, кроме некоего питательного коктейля и чего-то наподобие хлеба, ничего не было, а вот ассортимент торгового терминала поражал разнообразием. Там присутствовало даже фантастическое оружие, вроде импульсного излучателя и плазменной винтовки, но вот цены тоже кусались. Конечно, он мог многое купить на кредиты, полученные Старанова, но решил пока с этим повременить и все же посовещаться с Шульманом. Вооружившись чем-то вроде топора, купленного за 10 кредитов, Максим вновь отправился в лес. На этот раз его целью не была добыча биоматерии, он просто хотел поближе познакомиться с флорой этого диковинного места. Отходить далеко от базы он не стал, начав осмотр местности неподалеку от платформы. К своему удивлению, Максим не обнаружил никаких отличий в здешних растениях от тех, что росли в окрестностях их лаборатории. Это еще больше утвердило его в мысли, что он находится в том же самом месте на Земле, но в неком странном виртуальном мире, куда его забросила капсула. А еще он решил дождаться наступления ночи, чтобы сравнить звезды. Благодаря фотографической памяти он безошибочно различал все созвездия и небесные тела, видимые в это время года. Внезапный хруст за спиной заставил рыжего парня вздрогнуть. Он был так увлечен изучением растений, что не сразу понял, что происходит. Резко обернувшись, Максим замер, сглотнув ком в горле. В нескольких метрах от него стоял медведь, не самый крупный из бурых, ростом в холке чуть больше метра. Бурый медведь способен развивать скорость до 55 км в час, всеядный, но с уклоном в растительную пищу. Машинально пронеслось в голове Максима. «О чем ты вообще думаешь?» – одернул себя парень и медленно начал пятиться назад. Но мысль о стремительности хищника, способного мчаться со скоростью, превышающую самого быстрого человека на земле, не давала ему покоя. «Ох, лучше бы я этого не знал!» Даже понимая, что не стоит этого делать, Максим струсил и, развернувшись, рванул к базе. Медведь не стал долго думать и смотреть, как ужин убегает, и тут же рванул за ним. И то ли повышенная до единицы ловкость, то ли Мишка был не слишком быстрый, но парень успел вбежать на белую поверхность платформы. Максим не стал останавливаться и продолжил бежать, пока не добрался до небольшого строения базы и влетел в раскрывшиеся перед ним створки входа. Он даже не догадывался, что медведь по какой-то причине не стал преследовать его, остановившись у кромки леса. «Вроде жив», – пробормотал Максим, лежа в форме звезды на холодном полу убежища, а стук взбесившегося сердца гулом расходился по всему телу. Лишь через полчаса парень смог успокоиться. Конечно, если бы он знал, что смерть тут не окончательная, он бы не так сильно переживал. Но он этого знать не мог, система не давала много подсказок, а без них узнать это можно было только умерев здесь, чего он по понятным причинам делать не хотел. К этому моменту, как в эфире, так и в реальном мире, уже начало темнеть, и Максим наконец-то решил опробовать возможность выхода. Конечно, сделать это он должен был почти сразу, но оказавшись тут, он просто не смог сдержаться, хотя, наверное, просто не захотел. А то, что там кто-то будет переживать, ему было все равно. Он даже задержался бы тут еще, но наличие медведя, поджидающего где-то снаружи базы, его сильно беспокоило. А если быть точным, то вводило в полный ужас. Поэтому он решил не нервировать ни себя, ни дикого зверя. Вернулся, раздался голос одного из работников лаборатории, когда в пустой капсуле будто из ничего появилось тело Максима. Несколько человек подбежали к капсуле и попытались помочь Максиму выбраться, никто не знал, в каком состоянии он вернется оттуда. Хотя, на самом деле, никто не знал, откуда он собственно вернулся. Да, и в его возвращение мало кто верил. На самом деле, вероятность выживания, по прикидкам главы проекта Георгия Шульмана, была всего лишь 50%, и для начала они хотели даже отправить кого-нибудь из военных, которые были готовы к таким рискам. Даже были одобрены несколько кандидатов, которые уже прибыли на базу проекта, но Максим Чижик, занимающий должность заместителя главы, вызвался добровольцем. «Говори», — сказал Шульман, когда они с Максимом остались одни в кабинете главы проекта. «Все сработало», — начал рассказ Максим. После этого он детально рассказал все свои действия шаг за шагом, не отвлекаясь на рассуждения или анализ. Он просто уже довольно хорошо изучил своего босса и не хотел провоцировать этого, по его мнению, безумного человека, который для всех казался довольно тихим, хоть и жестким начальником. И только Максим знал его истинное лицо, человека, который готов биться за каждое из своих убеждений, что иногда переходило в истерику и погромы в кабинете. Вот только эту сторону Шульмана на проекте знал лишь Максим, вместе с которым они и спорили десятками часов подряд, не стесняясь в выражениях. Один раз даже Шульман, от досады за проигранный спор, разбил своей головой одну из створок большого шкафа, стоящего в его кабинете. Но чего Максим не знал, так это того, что Шульман был о нем такого же мнения. Именно поэтому Чижику так легко удалось получить одобрение на пробный вход. Нет, Шульман ни в коей мере не желал смерти своему заместителю, он просто не хотел лишний раз связываться с его скверным характером. Значит, тот дурачок и правда там, но, конечно, жаль, что после повышения налога нам не удалось обчистить его карманы еще сильнее, сказал Шульман и зловеще ухмыльнулся. После этого, думаю, он станет разговорчивее. Вот только, чтобы выманить его, нам надо как-то выйти с ним на связь, да и судя по всему, он там не на земле, ответил Максим. Но перелавливать тоже не стоит, по его психотипу он может встать в позу. Ладно, с ним разберемся, когда это станет возможно. Тем более, судя по данным детекторов, он периодически покидает то место, и сейчас аномалия Таранова находится ровно на месте квартиры его родителей. Так что пусть Парфенов этим занимается. А что касается Парфенова, подготовь для него подробный отчет о входе. «Сделаю», — не особо довольно ответил Чижик, предвкушая написание скучного отчета, «но меня больше сейчас беспокоит не Таранов. У нас недостаточное количество капсул входа. Сейчас готовы к работе еще две, не считая той, которой я воспользовался. И даже если мы увеличим их количество, затраты энергии на вход просто не позволит нам ими воспользоваться. Эту проблему пусть решают кураторы проекта. Думаю, проблем с финансированием у нас в ближайшее время не будет», сказал Шульман и немного задумался. «Раз эксперимент закончился удачно, значит, нужно продолжать. Выбери, кого сам пожелаешь нужным. Нужна живая сила и охрана для базы. Думаю, нужно выбрать из тех, кто имеет реальный боевой опыт. Из тех, кто у нас сейчас есть, я бы взял этих двоих», сказал Чижик и на память достал пару файлов с личными делами, лежащими в углу на столе Шульмана. В то же время в одной из камер в здании на Первомайской 7 на койке, обхватив колени руками, сидела невысокая черноволосая девушка. В тот момент, когда Таранов растворился в воздухе, ее просто заперли в этом месте. Единственное, что ей дозволялось, это читать, но с тем тусклым освещением, которое было в этой маленькой камере, это было почти невозможно. Единственное, что ей оставалось, это прокручивать раз за разом то, что ей Алексею рассказал Таранов перед побегом. «Сволочь, ненавижу!» — выкрикнула Лисан и уперлась лицом в колени. А в этот самый момент один проклинающий всех и вся парень поперхнулся питательным коктейлем, который попросил купить одну синекожей тиранки. Глава 1. «Да чтоб вас всех!» — вырвалось у меня в очередной раз. «Даниил, все в порядке?» — спросила тиранка Шани. «Нет, блин. Ладно, я пойду прогуляюсь по городу», — сказал я Шани, а потом вспомнил, что не могу этого сделать. «У меня просто нет денег на подъемник, а одалживать у нее кредиты на такую мелочь моя гордость не позволяет. И так уже пришлось просить ее купить мне питательный коктейль, чтобы не пухнуть с голода. Помог, блин, человечеству, и вот она благодарность. Мало того, что сразу после сообщения о добавлении вида хумах в эфир у меня сняли все кредиты с ИТ-карты в виде какого-то налога, так еще и теперь там красовался долг в размере почти 5000 кредитов и приписка, что налог для меня составляет 90%. И главное, сначала этот налог был всего лишь 50, хотя, блин, какие всего лишь, да даже 50%, это половина моего дохода. Какой-то гад явно сделал это намеренно, чтобы меня по миру пустить. «Найду, ураю», — прошипел я сквозь зубы. «Кого?» — испуганно спросила тиранка. «Кого надо? Не твое дело», — рявкнул я, а потом осекся и посмотрел на испуганное лицо Шани. «Не переживай, все в порядке». А все казалось так радужно, правда, до того момента, когда я решил подкрепиться питательным коктейлем. После того сообщения перед глазами у меня появилось целое полотно уведомлений за выполненные задания системы. Я даже получил 2 уровня. Я так понял, когда система очухалась, мне сразу выдали задания и засчитали их. А еще было 2 достижения. Я первый, кто получил класс, и первый, кто достиг 5 уровня у своего вида. За них мне выдали аж по 10 очков репутации за каждое и по 1000 кредитов, которые, видимо, сразу и сняли. Жаль, за первое очко навыков или первое умение особых наград не было, лишь те, что с припиской обновляемые, засчитались сразу скопом за все заработанные в эфире первые для меня очки. Зато теперь у меня появилась цель – достичь 10 уровня, чтобы утянуть еще одно достижение, а потом и 20-й. А дальше, с бонусом прогресса от репутации, я уже свое лидерство среди людей никому не отдам. «Ждите, гады, месть моя будет страшна», — снова вслух произнес я. «Даниил, ты меня пугаешь», — сказала Тиранка и отошла от меня на пару шагов. «Да не бери в голову, вот только что мне делать, с таким долгом в капсулы обучения мне дорога закрыта, а еще надо как-то выбраться с этой богом забытой планеты Мю. Вот только ни одного корабля до станции Карса не предвидится, а направляться в неизвестное мне место с таким долгом желания нет. Да и если бы не Шани, я уже бы думал, как тут с голода не сдохнуть. Ладно, хватит просто так штаны просиживать, надо уровни поднимать. Пару способов для прокачки я знаю, и пока мне этого хватит, а потом еще что-то придумаю. Но для начала надо раскидать полученные очки за уровни, а накопилось их немало. У меня было по 3 очка для базовых и второстепенных характеристик, также 3 для навыков, а еще целых 6 очков для умений. Подумав несколько минут, я все же определился и по 1 очку вложил в ловкость, восприятие и выносливость, а также по 3 в концентрацию и пилотирование. А вот очки умений я решил приберечь. По ощущениям, ускорение само неплохо прокачивается, поэтому лучше приберечь очки для чего-то более сложного в освоении. По этой причине я и раньше не стал тратить очки на ускорение. «Эй, Даниил, мне кажется, они идут к нам», — сказала Шани, и я, отвлекшись от мыслей, проследил за ее взглядом. «А этим еще что надо», — сказал я, смотря на нескольких тиранцев, идущих в нашу сторону. Вот только шли они не от подъемника, а от посадочных доков. А самое главное, не было среди них никого из рода Тонг. «Даниил Таранов, Шани, мы прибыли сюда, чтобы доставить вас на станцию Карса», — отчеканил явно заготовленную фразу один из группы. «А причину этого хоть можно узнать?» — спросил я. «Нет, но нас просили сообщить, что вам ничего не грозит», — ответил один из тиранцев. «Честно, хотелось бы узнать побольше информации, может, вы нас похитить хотите или вообще надругаться вот над ней?» — кивнул я в сторону Шани. «А почему надо мной?» — испуганно спросила Шани. «Ну, думаю, я не в их вкусе», — улыбнувшись, сказал я и подтолкнул ее в спину к группе тиранцев, наблюдая, как цвет ее синей кожи бледнеет. «А-а», — вырвалась у Шани, и она спряталась за моей спиной. «Да шучу я, блин», — сказал я Шани и перевел взгляд на группу тиранцев. «Мы ничего вам не сделаем, слово рода Рон», — сказал главный из них, у которого и было такое родовое имя. «Ну тогда ладно, доставляйте или везите короче, мы согласны на такси», — ответил я, не став дальше пререкаться, хотя настроение было как раз подраться, но от бесплатного трансфера до Корса я отказываться не стал. После моих слов тиронец перевел взгляд на девушку своего вида, которая непонимающе стояла рядом. «Я тоже согласна лететь», — ответила Шани, выйдя из ступора. «А если бы мы не согласились, вы бы нас силой доставили?» — спросил я, уже двигаясь за тиранцами. «Нет, мы не имеем права кого-то задерживать на территории корпорации Аркан, тем более одного из их подчиненных», — ответил один из синекожих. «Интересно, это они меня имели в виду? Хотя кого же еще? Вот откуда они взяли этот бред», — но разубеждать я их в этом не стал. «Пусть так думают и дальше, может, жить станет чуточку проще». А вот Шани с испугом посмотрела на меня, вот и что ее так в этом напугало. «В отличие от моих ожиданий, нас привели не к какому-то военному кораблю, а к обычному транспортному корвету, который был чуть больше того торгового корвета «Надежда», на котором мы в последнее время работали. Как думаешь, что им от нас надо?» — спросила Шани, когда мы разместились в одной из кают с двумя удобными креслами. «Кто их знает, но от бесплатного билета до Корса я отказываться не собираюсь. Но не думаю, что что-то плохое. Может, все же наш маневр с минным полем оценили. Короче, прибудем туда и все узнаем». Вот только оставалось неясным, было ли это действительно минное поле и сделали ли мы там хоть что-то полезное, или просто самоубились вместе с кораблем. Однако, я все-таки надеялся на награду, хотя существовала и другая возможность. Если мы каким-то образом вмешались в планы флота, то похвалы нам точно не дождаться. Ты думаешь, а я почему-то волнуюсь, ответила Шани. Да пофиг, главное, что на халяву доставит на Корсу. Гиперпрыжок до Корсы длился один лун. Шани, пообещав вернуться перед самым прибытием, вышла из эфира. То, что каюта по-прежнему считалась безопасным местом, служило нам косвенным подтверждением, что мы не задерживаемся. Я уже понял, что система сама решает, когда и как обозначать, безопасно тут или нет. И если бы нам что-то угрожало, статус этого места сразу бы изменился. Оставшись один, я, не найдя чем заняться, принялся потихоньку прокачивать силу и интеллект, попутно рассчитывая еще на прокачку концентрации. Вот только с силой была большая беда. После поднятия ее до 4 отжимания почти не вызывали напряжения в мыслях, и, наверное, даже больше качалась выносливость, чем сила. Но делать было все равно нечего, поэтому я продолжал заниматься упражнениями. Получено 1 очко базовой характеристики интеллект. Не прошло и поллуна, как появилось сообщение, говорящее о том, что я снова стал чуть-чуть умнее. Даже интересно, интеллект на уровне 8, это насколько много? Может быть, я уже стал самым умным представителем людей. Вот только, как это проверить, я придумать не смог, и после этого все же понял, что если бы я действительно был самым умным, то точно бы додумался, как это проверить. А еще я бы додумался, как разобраться со всеми моими проблемами. Даже не так, я бы, наверное, придумал, как не влезать в неприятности. Получено 1 очко второстепенной характеристики концентрация. Вновь пришло сообщение, что, впрочем, неудивительно. Прибавка к скорости обучения составляла целых 50%, не считая бонуса за репутацию. Кстати, стоит наведаться в капсулы обучения и посмотреть, не открылось ли чего-нибудь нового. Кажется, Ришера упоминал, что за высокую репутацию там становятся доступны дополнительные возможности. А еще интересно узнать, какие бонусы получают другие виды. Возможно, я прокачивался здесь, образно говоря, со связанными руками, и теперь просто сравнялся со всеми по скорости. «Блин, тут воняет», — сказала Шани, когда проявилась из воздуха. «Ну прости», — ответил я, нюхнув свою одежду, «и правда пованивает. Но с этим ничего не поделать». Просто если 2 дня в закрытом помещении почти без перерыва заниматься физическими упражнениями, помещение так и так превратится в газовую камеру. «Жди, я сейчас», — сказала Шани, зажав то место на лице, где у нее отсутствовал нос, вышла из каюты. И куда это она неужто пошла искать другую каюту? Хотя если найдет, будет даже лучше. Тогда смогу спокойно продолжить прокачку. «Вот, держи», — протянула она мне лучевой очиститель, когда вернулась в каюту, а потом сразу же вышла. Вот девушки, все такие. До этого она боялась и слова сказать этим тиранцам, что нас забрали, а как запахло, сразу направилась за очистителем. «Все, можешь возвращаться». Я стал почти стерильным. Выкрикнул я и сел в одно из кресел. И задумался, что как-то это прозвучало не так, будто диагноз уролога сказал. Точнее, чистым я стал. Вот, иногда я и правда замечаю, что стал умнее. Точнее, память моя прилично улучшилась. Раньше бы я слово «уролог» ни в жизнь не вспомнил, а сейчас легко всплыла в памяти профессия одного кудрявого врача из сериала, который отец смотрел еще когда я в школу ходил. «Прости, я еще тут подожду, пока вентиляция сработает», — выкрикнула из прохода Шани. «Ну как хочешь». Когда мы наконец-то прибыли на станцию Корса, я был немного удивлен. Наш корвет пристыковался не к стандартному терминалу, а... как бы выразиться, квип. Тут не было ни суетящихся персонажей. Вообще, почти никого не было, а те немногие, что неспешно куда-то шли, обладали уровнями превышающими 30-е, а некоторые и 50-е. И даже отсутствовал привычный мифуниц за стойкой регистрации. «Приветствую тебя, друг Даниил Таранов, приветствую тебя, друг Шани», поприветствовал нас представитель мифунцев, когда нас ввели в небольшое помещение. В центре комнаты стоял странный круглый объект, напоминающий то ли стол, то ли огромный экран в виде стола, на поверхности которого отображались различные изображения. В данный момент на экране транслировался новостной выпуск, что я сразу узнал по характерному формату титров внизу. Помещение было освещено мягким светом, а стены украшены абстрактными узорами. «Приветствую вас, друг Гурток», — первая поприветствовала мифунца Шани, и я присмотрелся к надписи над его головой. «Защитник Гурток, стратег 98 уровня». «Вот интересно, приписка к имени «Защитник» — это что такое? Неужели тот самый титул, об отсутствии которого меня информировала карточка персонажа? Просто до этого я ничего подобного не встречал. Друг Даниил Таранов, вижу, тебя заинтересовал мой титул. Его я получил во многом благодаря вам, сказал Мифунец, выведя меня из раздумий. Приветствую вас, друг Гурток, быстро сориентировался я и все же поздоровался. Начну сразу, потому что у меня не так много времени, сказал Мифунец. И я только сейчас заметил, что его голос не звучит в моей голове, а транслируется с небольшого устройства, прикрепленного к толстой серо-зеленой ножке грибовидного инопланетянина. Вы сорвали план коварных нефиров и не дали нашему флоту попасть в заготовленную ловушку. Но больше такого не повторится. После этого случая мы ментально проверили всех, кто знал о нашем плане, и выявили шпиона. Но это все же вас не касается. Ведь правда, не касается, ответил я, услышав опасность в словах Мифунеца. А еще он слишком пристально наблюдал за мной, ожидая ответа. Но ментальных способностей он явно не применял. Об этом говорило отсутствие жжения в запястье на руке. Но то, что он как-то анализировал мой ответ, было точно. Извиняюсь, друг Даниил Таранов, но мне нужно было услышать ваш ответ, подтверждая мои подозрения о проверке, сказал Мифунец. И теперь я с полной уверенностью могу поблагодарить вас обоих в помощи Союзу. Мы ничего. Мы рады были помочь флоту Союза в войне с проклятыми неферами, перебил Яшини и с укором посмотрел на нее. Вот не хватало еще, чтобы она выдала что-то вроде «да, мы ничего не сделали» или «вообще, это была случайность». Я, конечно, не думаю, что из-за невольно брошенной фразы нас не наградят по заслугам, но и рисковать не собирался. Всегда радостно слышать, что у нашего маленького союза есть друзья из представителей других видов, и не только, на слове и не только я был уверен, что он посмотрел на Теранкушани, но не будем отвлекаться. Ты, друг Даниил Таранов, с этого момента становишься почетным гражданином Союза. Ты, друг Шани, с этого момента тоже почетный гражданин Союза. С этого момента вы имеете все права граждан Союза и можете рассчитывать на помощь во всех наших представительствах в Большой Галактике. Также вам, как и всем гражданам Союза, открыть свободный доступ в родные миры представителей нашего объединения. Кроме того, вам предоставляется возможность использовать портал в ядро системы наравне со всеми гражданами Союза. Получено достижение «Друг Союза трех видов». Награда. 1000 кредитов, 10 очков репутации, появилось сообщение перед глазами. «Спасибо», – дрожащим голосом сказала Шани, и у нее на глазах даже появились слезы. «Спасибо», – тоже сказал я, – «а сейчас не буду вас задерживать. Вас отведут в основную часть станции Карса», – сказал Мифунец довольно быстро, для их вида. Проскользил по полу в сторону выхода из комнаты. И что, это вся награда? Достижение, конечно, хорошо, особенно 10 очков репутации, но, черт возьми, я рассчитывал на какое-то денежное вознаграждение. Уверен, что Дуртин получил компенсацию за свое корыто, а нам только титул. Да и лететь в родные миры представителей Союза мне особо не хотелось, что я там не видел. А это ядро системы вообще что такое? Честно говоря, ощущение было такое, что меня прилично так опрокинули с наградой. «А ты то чего ревешь?» – спросил я Теранку, которая изошла на слезы после того, как уполз высокоуровневый Мифунец. «Что тоже считаешь, что нас кинули с наградой?» «Ничего», – протерла глаза руками Шани. «Прости, но тебе этого не понять». «Не понять? Так не понять. Я вообще не отличаюсь сообразительностью в общении с противоположным полом, да и не сильно об этом парюсь. Думаю, даже если мой интеллект будет под 100, не особо что изменится в этом аспекте. Только я хотел спросить, что дальше, когда мы остались тут одни, как к нам зашли два теранца и очень быстро попросили нас на выход. Они отвели нас в основную часть станции, попутно зарегистрировав наше прибытие, а после и вовсе оставили нас, чему я был рад. «Наконец-то вы тут», — раздался в моей голове знакомый голос. «Привет, друг Дуртин», — поздоровался я с неспешно приближающимся к нам торговцем. «Думаю, ты уже в курсе, что случилось с твоим корветом?» в курсе, друг Даниил», — прозвучал счастливый голос торговца. «Не переживай, вы все сделали правильно. Вот только новый корвет мне обещали выдать через 20 лунов, так что для вас двоих у меня работы сейчас нет. Но у меня есть к тебе предложение. Я готов платить тебе 200 кредитов за лун, пока мне не выдадут новый корабль. Видимо, ему пообещали корабль куда лучше прежнего, возможно, корвет последней модели, а может и фрегат. Он выглядел слишком довольным, даже цвет его шляпки стал слегка ярче. Однако его предложение в 200 кредитов мне что мертвому припарка. В моей ситуации, когда я даже не имею возможности выйти в реальный мир, ждать еще два десятка лун просто не вариант. Друг Дотин, я предлагаю тебе лучше предложить это Шане. Она уже набралась опыта как пилот, а пока будет ожидать нового корабля, прилично подкачается за эти кредиты в капсулах обучения, сказал я Мифунцу. Ты о чем, Даниил? Спросила Шане. В этом не было ничего удивительного. Она просто не слышала то, что мне ментально говорил грибовидный торговец. Дотин, видимо, послушал меня. Это я понял по задумчивому выражению Шани, которая явно слушала ментальную речь торговца. Но это уже их дело. Честно говоря, повышенный интеллект – это порой обуза. Стоило мне только задуматься об одалживании денег у торговца, как я тут же просчитал нужную сумму и отказался от этой затеи. 50 тысяч кредитов он мне точно не даст, да и вряд ли у него сейчас есть такая сумма на руках. Это я знаю наверняка, ведь я долгое время работал на него. «Я не согласна», — сказала Шани, видимо, дослушав предложение торговца. «Я не хочу без Даниила. Не глупи, тебе это предложение идеально подходит. А я подработаю, пока Дортин не получит новый корабль», — соврал я Тиранке. «На самом деле, я не собирался ждать 20 лунов и возвращаться к работе у Дортина. У меня было несколько мыслей, где можно раздобыть кредиты». Правда, связываться с теми двумя персонажами жутко не хотелось. Однако другого выхода я не видел, не сидеть же на шее у этой Тиранки. Тем более, с отрицательным балансом на ИД-карте я даже не мог воспользоваться обучающими капсулами. «Тогда я согласна», — неуверенно сказала Шани. «Постой, лучше скажи, сколько он тебе предложил?» Вдруг вспомнив характер Дортина, спросил я. 100 кредитов за лун. Друг Дортин, а ты вообще друг?» Укоризненно посмотрел я на торговца. «Она легко может устроиться на любой корабль и даже вторым пилотом заработает в 5 раз больше. Я тебя понял, друг Даниил. 200 кредитов, но мы заключим с ней договор на 20 лунов после получения мной корвета», раздался голос у меня в голове. «10 лунов и оплата в 1000 кредитов за каждый. Или мне поговорить с защитником Гуртаком о твоей жадности? У меня он теперь в контактах», — сказал я, подняв руку с серебристым браслетом. «Хорошо», — с недовольством ответил торговец. «Слышала, Шани, сейчас заключишь с ним контракт на 200 кредитов за лун до получения им корвета и на 1000 кредитов после, сроком на 10 лунов», — сказал я Шани. «А ты что будешь делать в это время, Даниил?» — спросила тиранская девушка. «А я», — начал было я и задумался. Глава 2. Быстро связаться с ЗУР-11 не удалось. Трибит, с которым я разговаривал, сказал, что ЗУР-11 занят управлением третьим флотом Союза. А вот Мифунец Туфтук, по словам представителей его вида, находится где-то здесь, на станции. Оказалось, что он довольно хорошо известен среди своего народа. В этом нет ничего удивительного, учитывая его пронырливый и скользкий характер. Хотя если бы мне пришлось выбирать, к кому идти на поклон, я бы, несомненно, выбрал его, а не Трибита. Конечно, это был выбор, к кому совать голову в пасть, льву или крокодилу. Конечно, я бы предпочел не совать ее никому, но в моей ситуации такой роскоши у меня нет. Пока я ждал, когда со мной свяжется Туфтук, я решил заглянуть к информационному терминалу. Во-первых, нужно было проверить, не пришли ли мне сообщения от друзей, а во-вторых, я хотел немного ознакомиться с вакансиями. Возможно, найдется что-то, что подойдет для моей ситуации. Честно говоря, я даже был готов устроиться космическим шахтером, лишь бы кормили и хорошо платили. А я все так же востребован, подходящих мне вакансий пилота было так же много, как и в последний раз, когда я устроился на корабль Дортина. Но все они, как и тогда, были либо на торговые, либо пассажирские корабли, а мне, если честно, устраиваться снова космическим дальнобойщиком желания особо не было. Нет, все бы ничего, если бы я мог нормально выходить в реальный мир. Просто, пока пару дней летишь в гипере в маленькой кабине управления, заняться было категорически нечем. Не, ну можно конечно гадание на картах освоить. Интересно, а есть ли тут навык, позволяющий предсказывать будущее, например, умение предсказания? Хотя думаю, все же нет, уж слишком жирно, а жаль. На то, чтобы прочитать все вакансии, У меня ушло минут 20. Вот только я раз за разом возвращался на главную страницу терминала и перечитывал одно и то же объявление. Вступи в армию Союза в виде наемного добровольца. И главный пилот, судя по всему, был самый востребованный там класс. Видимо, представители Союза уровнем выше 10-го, на которых не распространяется обязательный призыв в армию, не особо горят желанием помочь родине. Хотя, думаю, многие бы и хотели, но связаны длительными контрактами. Да, и терять хорошее место тоже не все готовы, тем более что им скорее всего и зарплату повысили прилично. А за 1000 кредитов только такие новички, как я, согласятся, но они уже все и так там. Вот интересно, это они только сейчас разместили это объявление, или то, что я его вижу, связано с моим новым статусом почетного гражданина Союза. Просто я частенько пользовался терминалом, как минимум, чтобы проверить, не пришли ли мне сообщения от этой парочки, Куса и Ри. Я все же склоняюсь к тому, что это из-за моего статуса почетного гражданина. В прошлый раз я осознал, что, даже обладая необходимой квалификацией, не могу претендовать на все вакансии. Скорее всего, ограничением служило отсутствие гражданства Союза, которое не позволяло мне посещать, например, родные миры тиранцев, мифунцев и трибитов. До слов высокоуровневого стратега о предоставленном мне доступе, я даже не подозревал о существовании подобных ограничений. Интересно, кормит ли там? Наверняка должны кормить. Если это так, почему бы и нет, размышлял я, отдаляясь от информационного терминала. Чем дальше я шел, тем больше мне нравилась идея записаться в космофлот Союза. Но сколько будет длиться эта война? А вдруг она затянется на годы, или... того хуже, закончится через пару десятков лунов, и я даже не успею погасить свой долг. Черт, наверное, плохо так думать. Ладно, не буду сильно переживать. Пока даже неизвестно, будут ли меня там кормить. Узнаю, а потом буду что-то решать. Так и не приняв решения, я собрался немного побродить по станции. Мне всегда легче думалось на ходу. Вокруг, как обычно, резво бегали трибиты, уверенно ходили тиранцы, и неспешно скользили по поверхности полыми функции. На больших экранах транслировали новости, но, видимо, ничего свежего там не было, потому что почти никто не пялился в эти экраны. Хотя я все же застыл на пару минут у одного из них, на котором демонстрировался бой, и, видимо, именно тот, на ход которого я повлиял. Слишком сильно врезалась мне в память та кальмароподобная станция, которую эффектно, будто в голливудском фильме, разрывал на части огромный взрыв. После грандиозного боя показали некое медузоподобное существо, которое, видимо, свирепо угрожало отомстить за это поражение. Командующий пурпурным флотом Нефиров Олул 17 Алолуб 35 Алулан 6, менталист 119 уровня. Ничего себе имечка, да и класс у него какой-то странный. Возвращаясь обратно к инфопанели, я вдруг увидел старого знакомого. Интересно, ему уже передали, что я ищу его, или это просто совпадение? И он случайно оказался у меня на пути. Что-то подсказывает мне, что первое. «Привет, друг Туфтук», поздоровался я с грибовидным созданием. «А ты неплохо прокачался». Он действительно неплохо вырос в уровне с нашей последней встречи и достиг аж 8-го уровня. Хотя, может быть, это я, постоянно торча на торговом корвете Дуртена, сильно замедлился в развитии. «Приветствую тебя, друг Даниил Таранов. Смотрю, ты тоже не сидел сложа руки». «Хотя даже странно, ты же совсем недавно был 5-го», — сказал мифунец, чем выдал то, что он продолжает за мной следить. «Интересно, в чем у него ко мне интерес? Есть такое, но смотрю, ты так же хорошо информирован, как тогда на станции Фирис. Друг Даниил Таранов, уверяю, с тех пор уровень моей осведомленности сильно поднялся, но давай сразу к делу, ты хотел меня видеть». Увидев этого мифунца, я задумался, а хочу ли я так сильно связываться с ним? Тем более, он зачем-то продолжает усердно следить за моими похождениями в эфире. «Друг Туфтук, ты можешь рассказать все, что знаешь о службе в космофлоте Союза?» — спросил я, хотя это было совсем не то, что я планировал изначально. «Друг Даниил, я немного разочарован. Всю информацию о службе ты мог бы сам узнать, подойдя к рекрутеру в транспортном терминале. Надеюсь, это не все, что тебе от меня нужно. Тем более от того, кто связан с праймами, удивительно слышит желание ввязываться в войну захолустных видов. И вот, кто эти праймы, что даже мое мимолетное пересечение с ними и гипотетическая связь так ценится. Но этого персонажа я спрашивать о них не буду. Не хватало дать ему еще какую-то информацию. Он и так своей слежкой меня неплохо так напряг. Друг Туфтук, это уже мое личное дело, куда ввязываться. Ладно, я пойду к рекрутеру, как ты его назвал, и поспрашиваю. Давай я добавлю тебя в ком, и если что-то понадобится, я свяжусь с тобой. Не горячись, друг Даниил. Я могу ответить на все твои вопросы о космофлоте, за исключением тех, которые могут навредить флоту Союза, остановил меня Мифунец, когда я уже собирался уходить искать рекрутера. Выручил, друг Туфтук, ответил я, выслушав ответы на все интересующие меня вопросы. Их пришлось задать немало, чтобы не выдавать свое бедственное положение этому Мифунцу. Кстати, ты случайно не знаешь, как там мои друзья Кус-45 и Ришера? Вспомнил я о своих давно не выходивших на связь друзьях, уже собираясь уходить. Друг Даниил, любая информация такого рода стоит кредитов, но ради нашей хорошей дружбы я не стану брать с тебя плату, ответил Мифунец, а потом на пару минут замолчал. Информированность этого Мифунца действительно пугала. Он с мелкими деталями рассказал мне о приключениях моих друзей в армии Союза. Оба они так и служат на карающем. Ришера достиг уже 6-го уровня и даже получил звание младшего лейтенанта в армии Союза. А вот Кус немного отстал, достигнув всего 5-го уровня и находясь в звании старшины. А еще за последнее сражение Ришера умудрился получил медаль. Распрощавшись с Мифунцем Туфтугом, я принял окончательное решение. Пока я тут занимаюсь фигней, эти двое, судя по всему, неплохо развлекаются. Тем более, по информации Туфтуга, во флоте полное обеспечение личного состава. Так что это действительно идеальный вариант. Правда, на вопрос о том, как скоро закончится эта война, он не дал точного ответа. Все зависело не только от союза и нефиров, но и от видов, стоящих над ними. Ладно, черт с вами, уговорили, сказал я вслух для храбрости и нажал кнопку «Откликнуться на вакансию». На экране появилась надпись «В течение одного луна явитесь в 10 и краткое док транспортного отсека». «Уоу, теперь ты в армии», — напевал я песню, которую слышал еще в детстве, пока двигался в нужную точку. Лун ждать я не стал и сразу направился в 10-й док транспортного отсека. Нет, не из-за большого желания, а из-за того, что уж слишком хотелось пожрать. А сколько все это займет еще времени, я не знал. «Привет, я на службу пришел», — сказал я и улыбнулся стоящему на входе трибиту 10 уровня с классом аналитик. «Не привет, я на службу пришел, а младший лейтенант, разрешите доложить, кадет Даниил Таранов явился для прохождения военной службы», — сказал мне трибит и сразу посеял у меня в голове сомнения, не сделал ли я критическую ошибку. «Да-да, кадет Даниил Таранов явился», — сказал я и подумал, как я вообще должен был понять, что он младший лейтенант, да и кадетом я еще вроде не стал. Конечно, у него есть что-то вроде нашивки, каким-то образом прикрепленной к одной из пластин панциря. Это был черный перевернутый треугольник с одной красной полоской, делящий его пополам. Но как должен кто-то вроде меня понять его звание, еще даже не попав на службу? Вот только судя по реакции трибита, он оказался снова недоволен моим приветствием и даже что-то быстро начал нажимать на терминале, стоящем рядом с ним, а после отвернулся, делая вид, что меня нет. Вот 100 пудов, этот гад уже подгадил мне карьеру в армии, занеся какую-то заметку в мое дело. «Младший лейтенант, разрешите доложить, кадет Даниил Таранов прибыл для прохождения военной службы», подумав немного, «все же», сказал я, «ждите». Протрещал трибит и снова что-то вбил на терминале. «Ну, ждать так и ждать», — подумал я и отошел немного в сторону, чтобы наблюдать за трибитом, который, если быть честным, вообще ничего не делал, а лишь стоял на месте. Мне даже стало как-то жалко этого членистоногого. Я бы точно не выдержал так долго стоять на одном месте. И вот, видимо, за мной пожаловали, — подумал я, наблюдая, как из 10-го дока двигался здоровенный тиронец, который, наверное, на голову превышал своих обычных собратьев, а обхват каждой руки был больше, чем у моей ноги, причем сильно больше, и звали его босс Рон, стрелок 15 уровня. Вот и босс пожаловал, пронеслась мысль у меня в голове. Кадет Даниил Таранов для... Не надо формальностей, кадет, ты пока еще не поступил на службу. Я лейтенант босс Рон, и моя задача проводить с новобранцами ознакомительную беседу. А на этого не обращай внимания. Он у нас особенный, сказал гигант и махнул головой в сторону Трибита. «Эй, кастрюля на ножках, если еще раз будешь распугивать нам кадетов, то я тебя на суп пущу». Повернувшись к Трибиту, прорычал босс Рон. «Этот тиранский гигант мне сразу понравился. В отличие от других представителей своего вида, в его голосе читалось некое спокойствие. Хотя неудивительно, с такой силой, причем я уверен, что характеристика силы у него тоже зашкаливает. Кстати, он тоже из рода Рон, как и тот тиронец, с которым я немного пообщался на добыче полезных ископаемых. Судя по всему, все роны неплохие ребята. После, мы прошли в док номер 10, и он был здоровенным. В отличие от обычных транспортных, в которых я всегда бывал, тут, наверное, было больше двух десятков кораблей, от корветов до фрегатов. Более крупных кораблей видно не было, но те обычно пристыковывались через шлюзы, тянущиеся своими нитками от корпуса станции. «Присаживайся», — сказал босс и указал на один из небольших контейнеров, лежащих на полу дока и, видимо, ожидающих погрузки на один из кораблей. Дождавшись, когда я сяду, тиронец продолжил. «Так, инструктаж. Прости, забыл, с чего нужно начинать. Вот говорил же я им, что это не мое. Слушай, Даниил, ты не помнишь, с чего надо начинать? Может, с речи, насколько важно служить в войсках Союза?» — предположил я, наблюдая за умственными терзаниями здоровяка. «А, точно. В общем, добро пожаловать в войска Союза, которые стали щитом от вероломного вторжения нефиров. С этого дня ты становишься частью большой семьи, где мы все друг другу братья и сестры». На секунду замер босс и задумался. «Прости, не знаю, есть ли у твоего вида половые разграничения. Хотя, наверное, неважно, так о чем это я, все мы братья и сестры», — напомнил я тиранцу, который, видимо, и правда забыл, на чем остановился. «А, да, братья и сестры, в общем, неважно. Короче, добро пожаловать в космофлот», — махнув рукой, сказал здоровяк. «И все?» — спросил я снова, опять задумавшегося тиранца. «Нет, наверное. В общем, сейчас мы полетим на станцию карающей, после чего ты пройдешь полную подготовку. Хотя с этим тебе, наверное, не повезло. Судя по твоему виду, тебе придется проходить именно тиранскую подготовку». После этих слов здоровяк как-то вздрогнул. «Ну ничего, думаю, справишься, наверное. Короче, если есть какие-то вопросы, задавай. А кормить там будут?» — спросил я, озвучив вопрос, который меня больше всего интересовал. «Конечно, я узнал у Туфтуга, что будут, но лучше это услышать из первых рук. Будут, будут, и не той дрянью, что с пищевых терминалов, а приготовленную вручную», — ответил тиронец с довольным лицом, видимо, вспоминая вкусную еду. После его слов мне прямо от сердца отлегло. Если бы он сказал, что еда продается за кредиты, как на станции, я бы даже не знал, что делать. Хотя нет, знал бы, дал бы деру отсюда, пока есть возможность. Правда, слова о приготовленной вручную еде меня не особо воодушевили. Кто знает, какую дрянь эти тиранцы любят поедать. Далее я прояснил несколько вопросов, которые меня интересовали. Тиронец утверждал, что война не затянется. Как правило, конфликты, развязанные низшими расами, подобными представителям Союза и Нефиром, быстро урегулируются теми, в чьих интересах находятся эти народы. Им невыгодно, чтобы вассальные расы долго растрачивали ресурсы. Впрочем, иногда такие локальные войны перерастают в масштабные противостояния, охватывающие десятки и сотни секторов галактики. Но подобные события происходят крайне редко. Последний раз, пару сомов назад, что эквивалентно примерно 10 земным годам. К сожалению, с бесплатным обучением мне не повезло. Оказалось, что оплатить капсулу обучения извне невозможно, так как она является системным объектом. Что это значит, мне не совсем ясно, но раз оплата невозможна, то и ладно. А вот новость о том, что обучение воинским премудростям займет около 2 земных недель, меня огорчило еще больше. И это только базовое обучение. Я ведь даже в школе учиться не любил, но, видимо, без зубрежки устава космофлота тут никак. Хотя летную подготовку, из-за нехватки пилотов в войсках Союза, я, возможно, буду проходить уже во время боевых действий. «Ну что, Даниил, пошли, наш челнок отправляется совсем скоро», — сказал босс. «А что, больше никого не будет?» — спросил я, осознавая, что являюсь единственным новобранцем. «Ну как бы да, и на тебя расчета не было», — сказал здоровяк и улыбнулся. «Просто все, кто хотели на службу, записались уже давно. Если честно, то ты первый за последние 15 лунов, кто явился. Перелет от станции Карса до карающего занял несколько часов, и я даже смог неплохо осмотреть эту грозную станцию, чей внешний вид внушал уважение. В тот раз, когда мы находились в системе 3Х7В, у меня не было слишком много времени, чтобы рассмотреть эту бандуру, но сейчас, пока мы неспешно сближались, я рассмотрел все отчетливо. Вот только сразу бросались в глаза большие повреждения станции. Где-то даже виднелись довольно обширные пробоины в корпусе, вокруг которых мельтешили небольшие ремонтные корабли и дроны. А в одном месте явно не хватало огромного куска, который будто отгрызло исполинское чудовище. Объявлен режим повышенной готовности, услышал я сигналы и сообщения, раздающиеся по всей коридорам станции карающей, как только мы вышли из челнока. «А что значит режим повышенной готовности?» — спросил я у сопровождающего меня тиранца-здоровяка, который на удивление спокойно отнесся к этому сигналу, словно его и не было. «Значит, всем надо занять свои боевые позиции и быть полностью готовыми к бою. Но можешь не переживать, скорее всего, это очередные учения. Ты к этому быстро привыкнешь. А сейчас тебе надо быстро направиться в учебный осек станции и оставаться в жилом модуле до окончания режима. Путь к отсеку пролегал через лабиринты коридоров, где нам то и дело встречались группы солдат, спешащих к своим боевым постам. Несколько раз на нашем пути попадались офицеры, которые с любопытством интересовались, куда это мы спокойно идем в разгар РПГ. Получив от моего спутника лаконичный ответ, что он сопровождает меня в учебный отсек, они сразу же теряли к нам всякий интерес. Вот честно, я ожидал куда большего от этого карающего. Фантазия рисовала широкие просторы, огромные ангары, вроде тех, что были на Звезде Смерти в Звездных Войнах, а оказалось все куда проще. По сути, одни бесконечные кишки коридоров, переходящие друг в друга, по бокам которых располагались закрытые раздвижные двери. Ну что, кадет, вот и все. По окончании режима повышенной готовности тебе нужно будет явиться в учебный блок номер один. Для ориентации на карающем пользуйся системной картой, сказал здоровяк и похлопал меня по плечу. Спасибо, ответил я боссу Рону, который и вправду оказался хорошим парнем, благодаря чему я почти не переживал. Не благодари, работа у меня такая. Надеюсь, увидимся уже в бою, ответил тиронец босс Рон и покинул отсек. Честно говоря, я надеялся на хоть какое-то общество, но, к своему разочарованию, оказался здесь совершенно один. Об этом красноречиво говорило полное отсутствие признаков жизни в этом просторном помещении. Лишь ряды пустых коек, по которым было видно, что их никто не использовал уже давно, навевали уныние. Единственной надеждой на компанию оставались трибиты и мифунцы. Как я слышал, грибочки вообще не спят, а трибитам для этого не нужна кровать, значит, это помещение предназначалось только для тиранцев. Как только створки дверей закрылись за моей спиной, какое-то гадкое чувство начало окутывать мой разум. Я лег на дальнюю от двери койку и закрыл глаза. Не знаю, сколько времени будет длиться этот режим повышенной готовности, но мне честно хотелось приступить к обучению. Я не люблю чувство одиночества, а оно почему-то нахлынуло на меня в этом пустом помещении, где даже свет казался холодным. Хотя, наверное, дело не в свете, а во мне. Мда, зря я все-таки поднимаю интеллект. До всего этого я редко впадал в уныние и жил совершенно не парясь о том, что происходит. Даже когда попал в эфир и не имел надежды вернуться, я не чувствовал себя настолько одиноким. А сейчас тоска по дому потихоньку, день за днем, разъедает мне душу. И я знаю, что мне теперь делать. Я буду жить дальше, потому что завтра будет новый день, и кто знает, что он принесет, сказал я и задумался, откуда взялась эта фраза в моей голове. Может, из какого-то фильма, который я давным-давно видел и забыл, но к моему настроению она подходила лучше всего. Глава 3. Еще 40 кругов. Выкрикнул тиранский инструктор по стрелковой и физической подготовке Антан, снайпер 15 уровня, а затем с довольной ухмылкой нажал на небольшом приборе в руке кнопку. Черт, да этот гад моей смерти хочет, ругнулся я про себя, ощущая, как сила притяжения в тренировочном зале начала увеличиваться. Вот только высказать этому садисту все свое негодование его методами тренировок я не мог. Просто ему это было и надо, и за любое недовольство он меня отправит на пару часов в комнату смерти. Это я так назвал то помещение, которое называлось залом повышенной нагрузки, в котором сила тяжести превышала обычную раз в 5, так еще и был сильно разреженный воздух, что, по словам этого садиста, должно повысить мою хилую выносливость. Даже не знаю, что так не понравилось в моей персоне этому тиранцу. Хотя у меня есть несколько версий. Во-первых, я обложил его отборным матом еще в первый день тренировок, когда он начал поносить меня ни за что, ни про что, и были бы все его претензии обоснованы, если бы я, например, был штурмовиком. Но для пилота вся эта выносливость и сила вообще не нужны. Нет, будь я пилотом на земле, то несомненно все эти тренировки были бы нужны, чтобы справляться с перегрузками. Но тут, благодаря инерционным компенсаторам, даже такие хрупкие существа, как мифунцы, способны выполнять любые маневры, не беспокоясь о нагрузках. Во-вторых, я думаю, он просто любит мучить людей, причем не только людей, но и тиранцев. Это я узнал из первых рук от бывших учеников этого маньяка. Не зря же ему дали прозвище «садист».